Мейнард и Мэйби. Мы выходим рано. Твикс только что заснул, под мышкой у него спит Говард, тихо подергивая хвостом во сне. Он погружен в свой любимый сон о чизбургерах. Фрэнк беспокоится о том, что эта сладкая парочка не проснется к полудню, когда нужно освобождать комнату, поэтому он передвигает все их барахло поближе к двери, заводит будильник и просит портье разбудить их без четверти 12. Твикс заснул, не раздеваясь, и мы оставили ему достаточно времени, чтобы почистить зубы перед отъездом. Не то чтобы мы вторгались в его личную жизнь, но гигиеной зубов пренебрегать не следует. На улице еще темно и так холодно, что у Джун перехватывает дыхание. Пиво, которое она выпила на пару с Твиксом ночью, ударяет ей в голову, и заснеженные елки плывут в хороводе. Она дышит глубже и хватается рукой за Фрэнка. Фрэнк светит ей фонариком в лицо, Джун отвечает тем же. «Послушай, последний раз я видела на тебе эту шапку в Бостоне». То ли икает, то ли хихикает Джун. «Какие у тебя смешные мохнатые уши!» «Слушай, ты же совсем пьяная», — ужасается Фрэнк. «У тебя абсолютно красный нос и щеки!» «Я пьяна от этого замечательного воздуха», — протестует Джун, и, чтобы не упасть от смеха, хватает Фрэнка за куртку. «Тебя шатает? От тебя разит пивом!» В машине Фрэнк достает коробку мятных леденцов и заставляет Джун съесть сразу три. Леденцы действительно ледяные, как сосульки, и у Джун сводит зубы. Но когда она делает попытку их выплюнуть, Фрэнк бросает на нее из-под полей шляпы такой суровый взгляд, что она опять давится от смеха. «Ты ведь хочешь покататься на муле? Или готова забить на все мероприятие?» «Так я и знал, с Твиксом нельзя было связываться». Джун послушно сосет леденцы, а тем временем мы подъезжаем к главному зданию, от которого начинаются все туры. Даже в неурочное время в этом месте необычайная активность. Для ранних пташек открыта кофейня, работает сувенирная лавка, куда мы заходим, чтобы обзавестись специальными фляжками для воды и ярко-желтыми дождевиками, которые с гордостью носят в случае осадков все настоящие всадники. Мы получаем также по два куска белой бечевки, чтобы повесить очки и фотоаппарат на шею. Все, что упадет с мула, становится собственностью каньона, торжественно провозглашает наш гид. Мы расплачиваемся за предстоящее удовольствие и встаем на весы. Нас взвешивают, чтобы убедиться, что мулы, таская нас вверх и вниз по горам, не переломают себе хребты. После того, как все приготовления завершены, мы выходим на воздух, ожидая сигнала сбора. За те 20 минут, которые мы провели внутри, на смену темноте пришел свет. Солнце еще не взошло, но вот-вот готово появиться на горизонте. Вокруг чирикают какие-то маленькие пташки. Мы идем искать мулов. И вдруг замечаем каньон. Он, конечно же, был все время рядом, прямо за углом магазина сувениров. Да и само здание нависает над пропастью на длинных бетонных столбах. И как это мы до сих пор умудрились его не заметить? Осторожно приближаемся к краю обрыва. Пустота. Перед нами бесконечные мили пространства, отделяющего вверх-вниз противоположную сторону. Скалы на той стороне залиты светом восходящего солнца, пестреют разноцветными полосами, желтыми, розовыми, красными. Джун вздрагивает и отводит взгляд от пропасти, чтобы подавить чувство тошноты. Она смотрит на Фрэнка. Мы смотрим друг другу в глаза, протягиваем друг другу руки. Фрэнк притягивает Джун к себе, и именно в этот момент солнце выползает вдруг из-за горизонта, где-то сбоку, и ослепляет нас своим светом. Размышление Фрэнка в этот момент. Очень романтический момент. Он был бы еще романтичнее, если бы Джун не пьянствовала всю ночь с Твиксом, который появился у нашего номера ровно в полтретьего ночи. Я подумал, что случился пожар, так громко он колотил в дверь. Когда я его впустил, он с порога заорал во весь голос в своей обычной твиксовской манере. «Просыпайтесь, Сони, пора веселиться!» Могу только предположить, что он имел в виду разбудить именно нас, Джун, а не наших соседей. Джун, еще полусонная, села в кровати. «Твикси!» — промурлыкала она так сладко, как обращается ко мне в исключительно редкие моменты. Но когда она захотела его обнять, у нее ничего не получилось. В руках у Твикса было пиво и маленькая собачка. С пивом все было понятно, но вот маленький белый мопс с носом-кнопкой и торчащими ушами оказался для нас полной неожиданностью. Мопс немедленно запутался в пижаме Джун и принялся чихать. Джун попыталась сбросить его на пол. Ее не очень-то устраивали грязные лапы в постели. «Это Говард, я его спаситель», — с пафосом объявил Твикс. Он имел в виду, что нашел Говарда в собачьем приюте и взял его домой, чтобы произвести впечатление на девушку, которая сомневалась в серьезности своих отношений с Твиксом. Собачку-то он взял, а девушка потом все равно его бросила. Джун подружилась с Говардом быстро. Вскоре он уже лежал у нее на коленях, а сама она сидела на полу с бутылкой пива в руках, и они с Твиксом пустились уже в стотысячный раз рассказывать друг другу свои воспоминания об институте и о квартире, в которой они снимали по комнате. «Я хорошо помню эту квартиру, длинный коридор и кухню, где всегда стоял запах гари. Плитой никто из жильцов не пользовался, а вот к микроволновке стояла очередь. Наверное, я немного им тогда завидовал. Сам-то я институт уже окончил и снимал отдельную квартиру, где по вечерам делать было нечего, разве что телек смотреть. А вот у Джун и Твикса дома веселье не прекращалось ни на минуту. Честно говоря, я не очень понимаю, как при таком веселье Джун вообще удалось закончить институт. В конце концов, от их истории даже у Говарда завяли уши. Он перебрался ко мне на кровать и заснул, когда Твикс в очередной раз вспоминал историю о том, как однажды, развлекаясь с какой-то девчонкой почему-то в комнате моей будущей жены, они сломали кровать. А я держался до того момента, пока Джун не стала вспоминать, как на какой-то вечеринке она полила попкорн водкой и стала поджаривать эту смесь в микроволновке, в результате чего чуть не спалила весь дом. Когда неожиданно включился радиобудильник, я обнаружил, что лежу на кровати в опасной близости к Говарду, а Твикс и Джун дрыхнут на полу. А еще романтический момент на краю каньона был несколько подпорчен для меня старой шуткой про мопса из журнала «Онион», которая все утро не вылезала из моей головы, а также мучительным подозрением, что собак в гостиницах недолюбливают, и нам придется тайком заносить Говарда в каждый отель, где мы будем останавливаться по пути в Вегас. Шутка из журнала «Онион». Мопсы так себя любят, что еле дышат от важности. Порожденные пивным похмельем впечатления Джун от поездки на муле. Мул по имени Мэйби и народное тело, живущее своей жизнью между твоих ног. До определенного момента ты не можешь расслабиться и доверить ей свою жизнь, а потом что-то неожиданно меняется, и ты вдруг понимаешь, что она не собирается сбрасывать тебя со спины и тем более сама бросаться с обрыва. Что-то меняется, и до тебя доходит, что она не собирается кончать жизнь самоубийством, и ты уже ничего не боишься, даже когда она галопом устремляется вниз по самому краю узкой тропы. А что, если она встанет поперек дороги мордой к обрыву, на самом его краю, так что тебе кажется, что ты паришь над пропастью? «Это не опасно», — объясняет усатый ковбой. «И ты веришь ему, быть может, потому что ничего другого тебе не остается. Что-то меняется, и начинаются фантазии, что если понадобится, ты сможешь самостоятельно слезть с этого животного без чьей-либо помощи, если очень понадобится. Что-то вдруг меняется, и тебе начинает чудиться, что ты могла бы целыми сутками брести вместе со своим мулом, куда глаза глядят. Но тут приходит пора делать привал, надо слезть с Мэйби и пройтись пешком, и ты чувствуешь, что твои собственные ноги тебе отказывают. Можно лелеять мысль о том, чтобы попробовать себя в конном спорте или, скажем, родео, но только до того момента, когда ты снова с трудом забираешься на мула и всеми силами пытаешься сохранить равновесие. Цвета. Белый, красный, красно-коричневый, фиолетовый, розовый, зеленый. Цвета древних индейских садов. Скалы, деревья и кактусы, карликовые уродливые деревья и крошечные кактусы. А дальше через несколько миль красные скалы нависают над синей ленточкой реки Колорадо. На северном хребте каньона странные оранжево-красные тени облаков. Солнце, которое поначалу светило впустую, не давая тепла, как будто ему больше нечего было делать, включается по мере того, как мы спускаемся вниз, а оно катится вверх. Солнце припекает все жарче, и под копытами мулов, под нашими копытами тает снег, и мелкие ручейки струятся вдоль тропы. Очень хочется раздеться, снять шляпу и нелепый желтый дождевик, но для этого нужно придержать Мэйби, а делать этого не следует, мы должны двигаться вперед. Я вдруг понимаю, что пытаюсь произвести впечатление на красавца-ковбоя своим искусством наездницы, или, по крайней мере, умением быстро учиться. А вдруг он возьмет меня к себе в помощнице. Не отважится ли на поступок стащить дождевик на ходу? Но тут Мэйби неожиданно пускается в галоп, и все мои смелые намерения немедленно улетучиваются. Я изо всех сил стараюсь выпрямиться в седле, подражая посадке ковбоя, в результате чего чуть не сползаю с седла в пропасть. Ковбой в полном обмундировании, сапоги, шляпа, усы и все, что положено. Что-то в его голосе подтверждает, что он останется настоящим ковбоем даже без усов и униформы. Он постоянно сыплет ковбойскими шуточками. «Мул вас не легнет, но может пернуть, и я не знаю, что лучше», — сообщает он тем из нас, кто пытается забраться на своего мула, зависает поперек седла. Он на полном серьезе настаивает на том, чтобы мы называли хлыст мотиватором, и после каждого привала по всему Большому каньону звучит его раскатистый голос: «По седлам, приготовьте мотиваторы и вперед!» Мы прошли трехмильную отметку, еще дюжину миль, и мы на полпути. Разыгрывает он нас, когда впереди открывается последний виток серпантина тропы. По дороге он расспрашивает, кто мы такие, откуда, чем занимаемся. Когда выясняется, что Фрэнк работает финансовым аналитиком, наш ковбой рассказывает историю про своего одноклассника, который терпеть не мог своего преподавателя математики, но в конце концов сам стал преподавателем математики. Эта история ни к чему не относится, но он так смачно ее рассказывает, что всем становится смешно. И снова мулы, Мэйби и мул Фрэнка, Мейнард, едят, не привередничая, растения всех цветов, зеленые, серые, желтые и даже ядовитые красно-оранжевые раскраски. Они смело жуют все, что попадается на их пути, и время от времени делают несанкционированные остановки, чтобы заесть жвачку тающим снегом. Наверх они бредут все медленнее и медленнее, но наши мотиваторы наготове, и мы уже не стесняясь используем их. Мы хорошо помним галоп вниз по склону и не стремимся повторить это упражнение. «Держите дистанцию в 2-5 футов!» — нараспев кричит ковбой, и мы беспрекословно его слушаемся. По пути животные потеют и останавливаются передохнуть чуть ли не каждые полмили. Я чувствую, как работают мышцы Мэйби под моими согнутыми ногами. Мне кажется, что я помогаю ей, перенося вес на собственные ноги и тяжело дыша. Ленивое зимнее солнце работает с перебоями, опять похолодало, и мне уже хочется поменяться местами со взмокшей от жары Мэйби. Другие путешественники в нашей группе коротают время за разговорами о политике, культуре и искусстве, об образовании. Главной темой становится обсуждение плюсов и минусов городской жизни по сравнению с деревенской. Фрэнк едет следом за мной, и то и дело меня фотографирует. Всякий раз, когда я оборачиваюсь, он щелкает своим фотоаппаратом. И всякий раз ему приходится чуть-чуть отпустить поводья. Мейнард сразу же останавливается, чтобы подкрепиться каким-нибудь лишайником, и они серьезно отстают от группы. Фрэнк вынужден применить мотиватор, и Мейнард пускается в галоп, чтобы нагнать нас. Но Фрэнк опять принимается фотографировать, а Мейнард — жевать лишайник, и они снова отстают. На последнем участке пути я начинаю клевать носом и просыпаюсь со стежком. Мейнард и Мэйби шли по скале, Мейнард и Мэйби свалились во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не могут Мейнарды и Мэйби не могут обратно собрать. Канун Нового года. Это был очень странный, совершенно непраздничный день. Проснулись мы, как обычно, поздно и обнаружили, что Твикса нет, а Говард сидит, навострив уши. Пока мы одевались, он устроился у двери, прислушиваясь к шорохам в коридоре. Джун встала и направилась в ванную, но не тут-то было. Проход оказался перекрыт. Говард поднял истерический лай, угрожая выдать себя администрации отеля. По его мнению, ванной нельзя было пользоваться, пока там не произведено тщательное расследование. Джун пропустила его вперед, и он, обежав несколько кругов вокруг унитаза, прыгнул в ванну, чтобы взглянуть, не прячется ли там Твикс. В общем, Говард был явно взволнован. Пока Джун занималась своими делами, он поторапливал ее отрывистым тявканьем, настаивал на том, чтобы она держала дверь открытой и свела свой туалет к минимуму. Вот уже и Фрэнк помылся и оделся, а Твикса все не было. Фрэнк достал колоду карт, и мы разложили солитер, рассуждая о том, стоит ли дожидаться Твикса или идти завтракать без него. Мы уже начали терять терпение, и тут он все-таки появился. Когда он открыл дверь, перенервничавший Говард так мощно завертел хвостом, что, будь он чуть подлиннее, наш четвероногий друг обязательно бы взлетел. «Просыпайтесь, Соня!» — заорал Твикс с порога. «Пошли завтракать!» Трудно сказать наверняка, но, кажется, Твикс пристрастился к азартным играм. Мы провели в Вегасе 3 дня, и каждый день Твикс таинственным образом исчезал на несколько часов. Дважды с утра, 1 раз после полуночи. «Вы, ребята, наверное, хотите побыть наедине?» — сказал он, глупо подмигивая. А в канун Нового года он избавился от нас изобретательнейшим образом, отправив на семинар по таймшеру. Мы насели на него, пытаясь выяснить, сколько же он все-таки проиграл, но Твикс отмахивался и пытался убедить нас, что остался при своих. «Это значит, что он проиграл как минимум 1000 баксов», — предположил Фрэнк. «Откуда ты знаешь?» — возмутился Твикс. «Оттуда. У меня большой опыт бухгалтерской работы». Уверенность Фрэнка рассмешила Джун, и она сочла эту цифру абсолютно произвольной. Мы поспорили на мороженое. Джун выигрывает, если цифра не превышает $1000. Фрэнк, если равна или больше. Можете себе представить семинар по таймшеру накануне Нового года. Жалкое зрелище. Мы только что наелись до отвала и, еле передвигая ноги, вышли на бульвар, где сосредоточены все главные казино. Пытались решить, как лучше всего распорядиться досугом, как вдруг нас атаковал какой-то вербовщик. Отчасти от изумления, вызванного его энтузиазмом, отчасти от того, что нам нечего было делать, мы остановились и выслушали все то, что ему полагалось сказать. После того, как мы отвадили миссионера Господа нашего Иисуса, даже сам Стив Вин, владелец крупнейших курортов в Вегасе, был нам не страшен. Тут-то и вмешался Твикс. «Почему бы и нет?» — сказал он нам и обратился к вербовщику. «А что вы предлагаете?» В качестве поощрения он выторговал у него 3 бесплатных шведских стола плюс на $500 жетонов для игровых автоматов. Мы пытались протестовать, но нашего дорвавшегося до казино друга было не остановить. «Мои родители обожают это дело», — зачем-то сообщил он. «В отпуске они всегда ходят на эти семинары. Это очень забавно, вот увидите». Если бы мы были способны в тот момент на осмысленную речь, мы напомнили бы Твиксу, что, в отличие от его родителей-пенсионеров, не обладаем неограниченным досугом и не увлекаемся посещением дорогих отелей только потому, что можем поесть на халяву. Но, глядя на сияющее лицо Твикса, выторговавшего нам льготы, мы не могли найти слов и испортить ему удовольствие. В тот момент мы не подозревали, что он собирается подло нас бросить. «Давайте, давайте!» — Твикс похлопал нас по спинам. И был таков. Вербовщик немедленно подал нам машину, мы ехали на курорт вместе с другой парой штата Миннесота. Им нужно было убить 2 часа до начала новогодней вечеринки, и их тоже соблазнил бесплатный шведский стол. «Нам нечего терять, очень просто ничего не покупать, если у вас нет денег», — беззаботно веселились они. «Держи язык за зубами», — предупредил Джун Фрэнк. «Говорить буду я, а ты делай вид, что очень заинтересована в таймшере. Иначе никакого шведского стола нам не видать». Мы оказались в большом зале с низким потолком, уставленным рядами деревянных столов. Нас посадили за один из столов дожидаться своей участи. Наши новые друзья из Миннесоты оказались за соседним столом, и под потолком над каждым из столов танцевали разноцветные воздушные шарики. В незанавешенных окнах виднелись небоскребы Лас-Вегаса и тяжелое серое небо. Страшно хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Джун улыбнулась и продолжала молча улыбаться все полчаса, пока Фрэнк сражался с миниатюрной старушкой, которая в торге сильно давила на нашу жалость. «Я ничего не продала сегодня, вы стали бы первыми моими клиентами за день», — доверительно сообщила она сходу, как будто пыталась убедить нас сделать пожертвование на благотворительную цель. «И если вы внесете деньги за квартиру сегодня же, компания предоставит и вам, и мне дополнительную бесплатную поездку по вашему выбору». «Вы хотите сказать, что мы отправимся в поездку втроем?» — не смогла не поинтересоваться Джун. А Фрэнк засыпал женщину вопросами. «А в комплексе есть спортивный зал? А в какое время года в Вегасе больше всего посетителей? А сколько человек мы имеем право пригласить к себе в гости?» Джун строила выразительные гримасы. Наш интерес к приобретению собственности был очевиден. То, что мы не покупали что-то немедленно, явно было вопросом цены. Старушка передала нас вышестоящему специалисту по продажам, Колобку с блестящей лысиной. Он показал нам видеоролик компании и снова объяснил финансовую схему. «Всего за 21 тысячу долларов вы можете стать владельцами кондоминиума с 2 спальнями на 1 неделю в году на нашем самом престижном курорте, который впоследствии вы сможете обменять на двухнедельное проживание в любой другой точке земного шара. Эту сумму можно выплатить в 7 этапов, плюс ежегодный платеж в $700, который списывается, если вы сумеете привлечь кого-нибудь из своих друзей и знакомых к покупке еще одного кондоминиума. Все очень просто. Вы можете даже дать нам несколько случайных имен из телефонного справочника. Нет-нет, нам нужно подумать. Сегодня мы принять решение не можем, только завтра. И вообще у нас сейчас нет с собой ни наличных, ни чековой книжки. Нам надо посоветоваться с нашим юристом. Мы вели себя жестко. Очевидно, хотели заплатить меньше, а приобрести больше. Конечно, нахмурился Колобок, но позвольте мне позвать менеджера. Возможно, он захочет сделать вам специальное предложение. Через четверть часа тяжелый деревянный стул крякнул под грузным телом менеджера, а живот его возвысился над столешницей письменного стола. Как и рядовые продавцы, до него он умел свою слабость обращать в силу и использовал свой невероятный объем, чтобы подталкивать клиентов к решению о покупке. Если бы не карьера продавца таймшера, он наверняка бы достиг немалых успехов в борьбе с умом. Пока он проговаривал положенный рекламный текст, мы наблюдали за нашими отважными друзьями из Миннесоты за соседним столом. Видимо, они не выдержали натиска и, достав свою чековую книжку, готовились к решительному шагу. «Едем на Ямайку, едем на Ямайку!» — истерично завопили они после того, как прочитали на выпавшем из лопнувшего воздушного шарика лотерейном билете. Таймшерная компания предоставляла им бесплатную дополнительную поездку, в кавычках, которой награждали всех, кто покупал кондоминиум, не отходя от кассы. «Они едут на Ямайку», — объявил несостоявшийся сумоист. «А как вы смотрите на поездку в какую-нибудь теплую страну?» «Возможно, в следующем году», — мило улыбнулся Фрэнк. «Но нет, этого было недостаточно. Как можно сдаваться, когда на вас работает сам дьявол?» Мы были их целевыми клиентами, молодая пара с двойным доходом, и они мечтали взять нас живыми или мертвыми. Не совсем понятно, как мы в этой битве уцелели, и мало что уцелели, но уцелели, не потратив ни цента. Дьявол, должно быть, был закоренелым курильщиком. Казалось, его желто-зеленое лицо соткано из морщин. Морщины венчала грива вьющихся седых волос, во рту блестели золотые клыки, с шеи свисала массивная золотая цепь, толстые желтые пальцы с крупными ногтями были украшены золотыми кольцами. Когда Фрэнк сказал ему, что мы позвоним завтра, Джун испугалась, что искуситель тут же задушит их обоих. Она сдалась и прошептала: «Мы ведь все равно собирались весной ехать на Гавайи. Может, договоримся?» Соблазнив женщину, дьявол слегка ослабил хватку и улыбнулся, показав все свои зубы. Фрэнк понял, что пора уносить ноги, вскочил и, не прощаясь, двинулся к двери. «Мы позвоним завтра». «Завтра? Как бы не так!» У этого демона была молниеносная реакция. Как цепная собака, он бросился за нами вслед, щелкнув зубами. Неведомая сила пришла к нам на выручку. Связка воздушных шаров с лотерейными билетиками внутри, потеряв за день некоторый запас газа, спустилась ближе к земле, и порыв воздуха, вызванный слишком резким перемещением любителей путешествий, бросил ее под ноги нашему преследователю. Дьявол запутался в веревочках, беспомощно замахал руками и перстнем проколол один из шариков, который лопнул с необычайным треском. «Куда лежит путь сатаны? В Канкун или на Гавайи?» Пользуясь счастливой случайностью, мы прибавили темп. Чудо, что нам удалось унести оттуда ноги живыми и невредимыми. Мы ушли, судорожно сжимая в руках бумажки, которые были нашей платой за встречу с нечистой силой. Купон на бесплатный шведский стол на троих и сертификат на $500, который позволял нам играть на специально указанных автоматах. «Гавайи?» — строго спросил Фрэнк, когда мы вышли на улицу. «Гавайи?» Пока нас не было, Твикс запасся пивом. В честь праздника он решил затовариться основательно и купил 1,5 дюжины бутылок. Мы тут же вспомнили, что в багажнике автомобиля лежит припасенное именно для этого момента шампанское. Но идти за ним на парковку было лень, поэтому мы сосредоточились на пиве. В Лас-Вегасе, безусловно, знают толк в фейерверках. Взрывы раздавались со всех сторон и представляли собой некий постмодернистский эксперимент, где то, что вы видите, зависит от того, куда вы смотрите. Но это в том случае, если ваши глаза не прикованы к монитору игрового автомата. Тогда уже ничто не проникает в ваш мир. Старый год сменяется на новый, а вам-то что? Особенно если вы тратите выданные за ваши труды по посещению таймшерного семинара бесплатные кредиты и получаете вдобавок бесплатные алкогольные напитки. Дьявол, конечно, свое дело знает, и $500 хватает ненадолго, но поскольку нам временами все-таки везло, мы засиделись в казино до самого утра. Когда мы очнулись, наступило завтра, и пора было завтракать.